Глава 10. Веревка крепка повивкой, а человек — знанием. Русская народная пословица. «Костик!» — крикнул Иваныч на весь этаж. «Тут дело такое. Продукты у тебя попортились. Сыр весь плесенью пошел. Я хотел отрезать, так сказать, чтоб кто-нибудь не съел. А он насквозь прогнил. Выбросить придется. А второй так и вовсе такой дух пустил. Хоть святых выноси, ядрит Мадрид». «Значит так». Константин встал, словно на что-то решился. После культурной паузы экран погас, и все сидели в тишине. «Я уверен, что этот Дед Мороз среди нас. Вернее, его сообщник». «Это такой сорт сыра», — сказала Дарья тихо, подойдя к Иванычу. «Можете спокойно есть». «Как? Прям так?» — поразился электрик. «С плесенью?» «Прям так», — улыбнулась ему Дарья Лисичка. «Это специальная съедобная плесень». «Вот ты!» — направился Константин к Степану. «Ты, заяц, объясни мне, откуда у тебя все, что ты принес? Ты ведь должен был видеть того, кто передавал все эти конверты, значки. А может, ты и есть сообщник?» Продолжал напирать Константин и, не дожидаясь от молодого человека ответа, продолжил. «Я знаю, зачем они пришли. Все эти культурные паузы не просто так». Как-то истерично засмеялся он. «Им не деньги нужны, но у меня этого нет, слышите? У меня этого нет! С чего вы вообще это взяли? Это наговор!» — кричал Конев. «Я не имею к этому никакого отношения!» «Я, конечно, видел, кто мне это передавал», — все же ответил Степан, когда истерика Константина стихла. «Через службу доставки я получил вчера вечером отложенный заказ с оплаченными чаевыми», — рассказывал молодой человек. Но делал это он больше ради остальных, нежели оправдывался перед хозяином этажа. «Сам заказ я получил в кофейне здесь за углом. Мне его выдала приятная девушка в фирменных пакетах этого заведения». Он показал бумажную упаковку с логотипом популярной сети булочных в Москве. «Ты сможешь потом опознать эту девушку?» — спросил Серго. «Конечно, и даже познакомить вас с ней», — хмыкнул Степан. «Но это ничего не даст. Она работает в этой булочной очень давно, и я иногда специально захожу туда выпить кофе и пофлиртовать с красоткой. На бейджике у нее написано «Оля», и на вид ей лет 19. Думаю, она такое же звено, как и я, которое ничего не знает». «А ты?» — подошел Константин к Серго. «Ты кто такой?» «Я скрипач», — улыбнулся мужчина. «Серго Дадидзе. Несмотря на внешность и фамилию, по паспорту я русский. Родился в городе-герое Москва. Мои предки по отцу грузины. И то, что я чемпион России по самбо, истинная правда? Один только нюанс. Среди молодежи. Что вы еще хотите про меня знать?» «Как ты оказался в моей приемной?» — спросил Константин, сморщившись от лишних, по его мнению, подробностей жизни, рассказанных мужчиной. «Я упала». Дарья подошла к ним и начала быстро пояснять. «А он помог мне подняться и донести сумку до офиса. Если кто попал сюда случайно, то это Серго». «Да нет здесь никого случайного!» — заорал на девушку Константин и выразительно постучал себе по голове кулаком. «Вы мозги-то включайте иногда! Откуда тогда Дед Мороз о нем знает? Откуда для него индивидуальный значок?» Дарья замерла в удивлении, глядя на Серго и ожидая объяснений. «Помните, Дарья, я вам сказал, что мне тоже в это здание?» Обратился Серго к ней, игнорируя Константина. «Когда же мы вошли, я был очень удивлен, что нам с вами на один и тот же этаж, в один и тот же кабинет. Но сказать об этом просто не успел. Все слишком быстро закрутилось». «И зачем же вы пришли ко мне?» Нервно прервал объяснение скрипача Константин. «Меня пригласили, предложив очень прибыльную подработку на новогоднем корпоративе», — ответил ему Серго небрежно. — «Что за чушь? Не было никакого корпоратива!» — опешил Константин. — «Адам!» — крикнул он помощнику, но тот, возможно, первый раз за годы совместной работы никак не отреагировал на зов начальства, глубоко уйдя в свои невеселые мысли. Видимо, то, что хранилось у него глубоко внутри и в чем он не мог признаться сам себе, высказанное вслух стало потрясением, страшным открытием. И он не мог пока с ним смириться. «Вот, посмотрите». Серго вытащил из внутреннего кармана пиджака, сложенный в несколько раз лист, и протянул Константину. «Мне очень нужны деньги, и потому я так обрадовался гонорару, что не стал перезванивать и уточнять никаких деталей. чтобы не напрягать заказчика вопросами. В руках Конева оказался фирменный бланк его компании, на котором красивым шрифтом было напечатано приглашение с обозначенной кругленькой суммой гонорара. «Вот вы». Константин никогда не опускался до запоминания имен секретарей. Его личной секретаршей всегда был Адам, а девицы на ресепшене мало того, что менялись постоянно, так и были для него не более, чем деталью интерьера. Главное, чтобы были красивыми. Им не доверялись никакие важные дела, а потому они были неинтересны. «Вы можете мне объяснить это?» «При желании такой лист можно сделать на любом компьютере, были бы нужные программы». Пожала плечами Дарья, словно извиняясь за свой ответ. «Я знаю, как вычислить Деда Мороза, если он кому-то из нас знаком», — вдруг сказал Степан. «Как?» — почти хором спросили заложники 13-го этажа. «Он разговаривает с нами через специальную программу», — начал объяснять Степан. «Опущу подробности, но вся мимика Деда Мороза — это мимика живого человека, нашего похитителя. Он говорит на камеру, а программа обрабатывает изображение и голос и выводит на экран в заданной анимации и с измененным тембром. Но если, например, оригинал жмурится, когда смеется, то и наш Дед Мороз будет повторять за ним. Постарайтесь в следующий раз абстрагироваться от картинки, а сосредоточиться только на мимике. Возможно, она покажется вам знакомой». Также человек, хочет он того или нет, разговаривает с определенной интонацией. У него есть определенный набор слов, которые он употребляет в первую очередь. Почти 90% людей имеют в своем лексиконе слова-паразиты. По этим критериям тоже можно попробовать вычислить. Дополнил врач Василий, которому понравилась идея Степана. «Человек не мог узнать о нас так много и при этом ни разу к нам не приблизиться. Особенно внимательно должны смотреть вы, Константин, и вы, Адам. Как-то же он узнал про этот 13-й этаж? Я так понимаю, вы особо о нем не распространялись? Значит, похититель должен был контактировать с вами. Может быть, даже именно он продал вам эту картину?» Мужчина со значком олененка махнул в сторону рамы с торчащими из нее бумажными полосками. «А что, насчет слов и мимики — это идея?» — вдруг согласился Константин. «Но вот с постером мимо. Мне продал его агент, которого я знаю 7 лет, и, скорее всего, он тоже лишь пешка в этой игре. Но в вашей идее что-то есть». В этот момент заиграла музыка, но уже никто не вздрагивал и не пугался. Как приученные собаки Павлова, люди встали и пошли за стол, занимая свои места. Но все же кое-что изменилось. Сейчас невольные игроки смотрели не на друг друга или в стол. Все как один, вынужденные посетители 13-го этажа, внимательно вглядывались в экран, стараясь заметить хоть что-то, что поможет им узнать Деда Мороза. «Крутить волчок в этот раунд будет лисичка», — скомандовал Дед Мороз. И девушка с шишкой рыжих волос быстро подчинилась, запустив совсем не детскую игрушку. Раньше внимание привлекала стрелка, но не сейчас. В данную минуту все внимание игроков было приковано к экрану. Но, как назло, Дед Мороз не радовал их своими ужимками, а просто завис. «Блиц-опросов больше не будет?» — спросил Константин у волшебника, решив все-таки его разговорить. «А что, Костик?» — тут же оживился тот. «Понравился тебе мой конкурс?» «Очень», — рявкнул Константин. «Жду не дождусь новых вопросов». «Ну, тогда ответь. Как звали твою первую любовь?» Засмеялся злой волшебник и смешно почесал голову. «Екатерина Петрова», — ответил без заминки Конев и, как ему показалось незаметно, подмигнул Александрии. Девочка смотрела на него очень пристально. После удара током она следила за ним постоянно, видимо, боясь, что вздорный дядька опять что-нибудь такое выкинет, а расплачиваться за это придется ей. «А вот ты мне и соврал», — наигранно обиделся Дед Мороз. «Ну, а теперь страдать придется всем». Наступила тишина, все оглядывались, не зная, как реагировать. Током вроде никого не било, но ожидание чего-то неизвестного пугало. Василий прижал дочь к себе, а красавица Инна со слезами на глазах испуганно закричала Константину. «Зачем?» И вот тут все почувствовали холод. В комнате начала меняться температура, становилось холоднее не ежеминутно, а даже ежесекундно. Прямо на глазах у людей изо рта пошел пар, и горе игроков начало трясти от холода. «Это система заморозки помещения!» — со страхом закричал Адам, и хоть никто ничего не понял, но по ужасу в глазах помощника все осознали, что их точно не ждет ничего хорошего. «Что это?» — спросил Василий, быстро укутывая дочь сначала в ее, а после сверху и в свою одежду. Мужчину уже трясло мелкой дрожью так, что слова выходили дробленые. «Зачем?» «Это новинка, открытие ученых. Считается, при радикальном замораживании помещения на несколько минут все бактерии гибнут, и воздух становится вновь чистым, практически горным. Новейшая разработка. Только находиться в комнате в это время категорически запрещено», — пояснил Адам. «Это опасно для жизни», — дополнил он, клацая зубами. «Так отключи ее!» — крикнул Константин. «У нас же не работают пульты!» — напомнил ему помощник ежись. «Хорошо! Ежевика! Ее звали Ежевика! Маленькая девочка в детском саду!» — выдавил Константин через силу. Но ответом ему была тишина. Мороз уже превзошел, наверное, даже тот, что сейчас стоял в предновогодней Москве. «Прости его, Дедушка Мороз!» — закричала Александрия, укутанная в несколько курток. «Он больше так не будет! Пожалуйста!» Девочка обнимала своего замерзающего папу, который отдал ей всю одежду, и плакала. Заложники 13-го этажа молчали. Дышать становилось тяжело и больно. Но вдруг все ощутили, что мороз стал отпускать. Было слышно, как кто-то выдохнул, а также слышался тихий женский плач. Беда миновала благодаря маленькой Александрии, которая, видимо, вымолила для них прощение. «Итак», — жестко сказал Дед Мороз с экрана после долгого молчания, — «продолжим игру. Жертва у нас на этот раз Константин, так что прошу его не жалеть, я приму любой ответ», — произнес он и зло рассмеялся. «Читай, девочка, конверт. Посмотрим, кому выпало распоряжаться жизнью источника ваших постоянных неприятностей». Александрия, стараясь успокоиться, глубоко вдыхала и медленно выдыхала, но слезы уже не текли из ее глаз. Она подошла к столу, сняла пуховик и шапку, потому как температура быстро выравнивалась, становясь прежней, и взяла конверт. «Дверь!» — прочитала девочка надпись на конверте и распечатала его. «Мы живем в страшное время дверей, в карусели закрытых окон, во время оглохших от стонов ушей, когда твоя жизнь — это кокон. Мы стараемся закрыться от всех, равнодушно глядя на мир, даже если празднуем успех, закатив одинокий пир. И открывать засов не спешим, услышав звонок дверной, не зная, что позже себя не простим, если за дверью родной». «Слишком абстрактно», — сказала Полина Петровна, прервав общее молчание. Она поочередно всматривалась в лицах людей, но не заметила ни у кого понимания. «Возможно, тому, кому оно предназначается, так не кажется?» — предположила Инна. «Но мне эти строки ни о чем не говорят. Да я вообще ни в чем не виновата и не понимаю, что здесь делаю». «Слышите?» — крикнул Иваныч пьяно. «Товарищ Дед Мороз, а будут ли еще какие-нибудь вводные? Нам вот, например, непонятно, о чем идет речь. Я в своей жизни 1000 раз их закрывал и столько же раз открывал совершенно разные двери. Я вообще уже смерти даже не боюсь. Главное, чтобы она была не слишком мучительная. Вот током было больно, так я не хочу. А жизнь... Что жизнь?» — пьяно рассуждал электрик, нацепив на нос затертые очки. Стало заметно, как его развезло. «Смысл жизни в том и есть, что она имеет свой конец». «Интересно», — сказал Серго, пристально глядя на Иваныча. Пьяный электрик, который прежде не видел сыра с плесенью и крутого унитаза с биде, цитирует Кафку. «И правда», — оживился Константин, — «очень удобное прикрытие, пьяный электрик». «Какого Кафку?» — удивился Иваныч и даже немного протрезвел. «Не знаю я никакого Кафку». «Вы только что процитировали его крылатое выражение о смысле жизни», — указала Полина Петровна, правда, не так агрессивно, как мужчины до этого, но все же с интересом. «Так я просто ляпнул. Видать, рассуждаем мы с ним одинаково. Не дурак этот ваш Кафка-то, и жизнь знает». «А ведь это очень удобно», — Константин, словно хищник, почуявший дичь, приблизился к Иванычу. «Прикинуться дебиловатым электриком, на которого никто не подумает. Ну-ка, признавайся, кто ты такой?» Зло сказал Константин. «Да, мужик». Спокойно, но твердо поддержал его Серго. «Давай по-хорошему. Кто ты? И что вам всем от нас надо?» «Ребята, вы категорически не правы», — погрозил пальцем Иваныч. «Я, между прочим, не дебиловатый. Я фильмы всякие развивающие смотрю, передачи опять-таки, кроссворды разгадываю постоянно. Ну, когда не пью. Правда, в последнее время это бывает редко, но все же. Вот, видимо, где-то там вашего Кавку и подцепил». «А если вот он тебе сейчас по башке даст?» Константин кивнул на Серго, которого и сам побаивался. «Ты скажешь правду? Неужели для этого надо, чтобы тебе больно сделали, а?» «Я не дам бить старика!» — насупился Степан, встав между Константином и Иванычем. «И что ты сделаешь, клоун?» — засмеялся Конев, глядя на высокого, но тщедушного паренька, по которому было понятно, что со спортом он на «вы». «Напугаешь меня своими синими волосами?» «Я тоже», — стала рядом с молодым человеком Инна. «Что тоже?» — засмеялся Константин. «Тоже дебилка?» «Ребята, не стоит начинать конфликт». Василий встал и присоединился к Степану и Инне, закрывая собой Иваныча. «Смотрите-ка, у нас доктор проснулся», — сказал Константин зло. «Шли бы вы, папаша, к своей дочке и не мешали нам с волком спасать весь зверинец». «Прекратите!» — закричала секретарша Дарья. «Двери — это про меня!» «Отлично!» — проснулась картинка на экране, которая на время конфликта между участниками замерла. «Немедленно все сели по местам. Второй раз на ваше «пожалуйста» я не куплюсь. И пока первый человек не замерзнет, я не прекращу вас морозить. Так что это, как говорится, последнее китайское предупреждение». Люди, которые собирались вот-вот кинуться друг на друга, снова почувствовали себя в одной лодке и сели за стол. «Слушаем тебя, лисичка», — сказал Дед Мороз. «Только помни, в этот раз я медлить не буду, и Константин умрет безо всяких предупреждений и дополнительных вопросов». «У нас есть дача», — глубоко вздохнув, словно перед прыжком в пучину, сказала Дарья. «Хотя нет, я не с того начала, наверное. Я родилась и выросла в среднестатистической московской семье. Мама, папа и две дочки. Я старшая, а потому и должна была быть постоянной нянькой младшей. Скажу вам так, если у вас будет двое детей, никогда не заставляйте старшего сидеть с младшим. Ведь это вы хотели второго ребенка. Это вы его родили. А расхлебывать приходится девочке или мальчику, которые этого совсем не хотели. У нас с сестрой еще и разница большая. 13 лет». Дарья, показавшаяся всем скромным ангелом, снова тяжко вздохнула. «Одним словом, я ненавидела сестру. Она для меня была вечной обузой, которая не давала мне жить полноценной жизнью. С 13 лет, когда она родилась, все мои «хочу» разбивались о ее «надо», и это было тяжело. 7 лет назад родители отправили нас одних на дачу. Представьте, мне 20, хочется гулять, а тут эта мелюзга, которая еще даже в школу не пошла, привязана ко мне ниточкой. Когда ко мне приехал парень, я закрыла ее на ключ в доме, а сама пошла с ним к речке. Позже я врала родителям, что не запирала ту проклятую дверь, в которую долбилась во время пожара 7-летняя сестра, и даже сама в это поверила. Поверила и продолжала врать, но сестра знала правду, ей доказать обратное не получалось. Никакие мои отговорки в духе «тетя Зина приносила молоко и, увидев открытую дверь, закрыла ее на торчащий снаружи ключ» не работали. Сейчас я первый раз вслух говорю о том, что это все-таки сделала я. Это я закрыла ту долбанную дверь. Тут Дарья расплакалась навзрыд, видимо, еще раз переживая это событие. Случился пожар. Немного отдышавшись, продолжила девушка. 7-летняя девочка билась о дверь изнутри, но так и не смогла выбраться самостоятельно. Когда сестру вынесли из огня, она была жива, но вся в страшных ожогах. Такие вещи не заживают до конца. И, выйдя через год из больницы, сестра начала меня люто ненавидеть. Чем старше она становилась, тем сильнее была ее ненависть. Она постоянно закатывала истерики, говорила, что я ей жизнь испортила. Родители считали так же, и хоть и не истерили, как она, но с немым укором постоянно смотрели на меня. Я не имела ни малейшего права на счастье. Как только у меня появлялся какой-нибудь парень, дома начинался ад. Сестра кричала, что ее никто никогда не полюбит, что я убийца, и убила ее, закрыв тогда ту проклятую дверь. 3 месяца назад, после очередной такой истерики, отец попросил меня съехать из дома. У меня не было подруг, потому как мне некогда было их заводить. Я так и не закончила универ, потому что, когда случился пожар, все семейные сбережения пошли на лечение младшей сестры. Вы знаете, что я поняла? Той запертой дверью я не только загубила сестру, но и перечеркнула собственную жизнь. Вот так, в наказание за свой ужасный поступок, 3 месяца назад я осталась на улице, без жилья, работы и семьи. Если бы только можно было что-то изменить, если бы можно было вернуться в прошлое, что бы я сделала? Я бы стала для сестры лучшей подругой, я бы таскала ее везде с собой и именно так проверяла своих парней, понравятся они моей сестренке или нет. Я никогда не закрыла бы маленькую девочку на ключ в деревянном доме одну. Но это лишь мечты. Никто не вымолвил и слова. Все сочувственно смотрели на лисичку, но слова утешения никак не находились. Есть единственный шанс хоть что-то исправить, не отправляясь в прошлое. Сделать сестре пластическую операцию. Нет, родители, конечно, стараются, но операций нужно слишком много, и у них просто нет таких денег. Я узнавала, с ожогами, которые получила сестра, курс лечения займет 2 года в одной корейской клинике. Мне таких денег никогда не заработать. Это такие же мечты, как переписать жизнь заново. Все молчали. Молчал и Дед Мороз, зависнув на экране. Переживаю ли я? Раскаиваюсь ли я? Да не было и секунды за последние 7 лет, прошедшие со дня пожара, чтобы я не убивала себя мысленно прямо там, на крыльце того самого дачного домика. Тишина несколько затянулась, и было видно, что Константин не переживает. Просто как-то особенно пристально вглядывается в своего секретаря, словно увидел ее только что. «Принимается», — ровным тоном сказал Дед Мороз. «Крутите, Дарья Волчок, мы с вами несколько отстаем от графика». 2 раунда подряд еще не было, и люди, желавшие выдохнуть, напряглись еще больше. «А что, песен там или пауз культурных с мультиками про дочку Пушкина больше не будет?» — осторожно поинтересовался Иваныч, стараясь не разозлить Деда Мороза. «Я к чему спрашиваю-то? В туалет смерть как приспичила». «Вам что, там сметаной намазано?» — раздраженным шепотом спросила Полина Петровна, понимая, что каждое действие может стать последним. «Скорее уж водкой», — поправила ее Инна Зло. «Иваныч, не зли ни Серго с Константином, ни Деда Мороза. Я домой хочу!» Девушка почти плакала, размазывая оставшуюся косметику по лицу. «Алкоголь, понимаете ли, всегда желает выходить вовремя». Развел руками электрик, немного виновато. «Ему не объяснишь, что тут форс-мажор». «И правда, Иваныч», — примирительно сказал Степан, «может, ты пока притормозишь с выпивкой? Вот выпустят нас отсюда и хоть залейся». А сейчас тебе светлая голова нужна. «Вы все до сих пор верите, что нас выпустят?» Вдруг сказал Серго грустно и ухмыльнулся. «Какие наивные люди! Неужели вы действительно думаете, что человек, который проделал такую огромную работу, раскопал столько информации, сделал это исключительно для того, чтобы поиздеваться над нами? Да, он возомнил себя новым Робин Гудом, борцом за справедливость». «Мне кажется, была бы его воля, этот псих уже давно бы нас поубивал. Единственное, почему он сейчас тянет, потому что хочет из первых уст услышать подтверждение тому, что накопал на нас сам. Чтоб не сделать ошибку и не убить невиновного. Вы что, не видите, что он возомнил себя богом и не хочет лишиться этого звания, убив невиновного? После того, как мы все сознаемся, он приведет свой приговор в исполнение». Все ошарашенно смотрели на Серго, осознавая сказанное им, словно этот скрипач с борцовским прошлым открыл им страшную тайну. «Паузы не будет», — подал голос Дед Мороз. «Терпи, елочка, мужик ты, в конце концов, или нет?» Волчок, между тем, прокрутившись несколько раз, замер с аватаркой Иваныча на экране и указав на конверт с надписью «Вор». Я же говорил, что мне лучше сходить в сортир. Вот теперь от страха сильнее захотелось. Завздыхал Иваныч, но ругаться не стал. Сейчас еще и с ответчиком не повезет. Посетовал он на свое невезение. «Читайте», — безэмоционально сказал Дед Мороз. Возникло ощущение, что он успел наиграться, и пленники стали ему обузой. Не поняв, кому он скомандовал, Дарья решила, что по правилам кто крутит, тот и открывает. Поэтому без лишних вопросов начала читать вслух написанное кем-то стихотворное послание. На соседней улице, закрытой сенью дубов, чудо-дом красуется множеством корпусов. Волшебство настоящее каждый день происходит там. Мамы, счастье кричащие, уносят к себе по домам. И такие счастливые их отцы на руки берут. Пусть они молчаливые, но чудо не меньше ждут. Этот дом полон радости, этот дом полон любви, этот дом полон мягкости. Ты за чудом сюда приходи. «Ну?» — взволнованно сказал Иваныч. «И кто рассказчик? Вы, ребята, это того, не тяните. Счастливый дом, кричащее счастье, мама, папа. Скорее всего, это роддом. Я, между прочим, хоть старый и пьющий, но толком еще не пожил, поэтому не заслуживаю этой тишины. Я, может, как почтальон Печкин. Может, у меня жизнь только начинается. Про то, что умирать не боюсь, я бессовестно соврал. Бравировал, так сказать, при воздействии алкоголя. Ну уже, вспоминаем. У кого что с роддомом связано?» «Не переживай, Иваныч, это я», — сказал тихо Василий и поправил свой казацкий чуб. «Здесь сказано про меня. Я украл ребенка в роддоме». Вздох ужаса пронесся над столом, а 12-летняя Александрия залезла под стол и зажала уши руками, показывая, что не хочет этого слышать. «Я врач-акушер-гинеколог. Больше 10 лет назад, будучи еще молодым специалистом, только начал работать в местечковом роддоме в небольшом подмосковном городе. При выборе профессии мне казалось, что у врачей особенная миссия. Они спасают людей, а значит, они боги, вершители судеб. Но я быстро понял, что это не так. Врачи — лишь инструмент в руках бога, как скальпель у хирурга. Как он там решит, так и будет». На этих словах Василий показал пальцем вверх. «Один и тот же врач с одной и той же подготовкой может не спасти человека с одним проникающим ножевым ранением и вытащить с того света с 11. Это не метафора, это из опыта. Однажды, когда я на 4-м курсе проходил практику, был такой случай, который мне сильно запомнился. В реанимацию одновременно поступили 2 мужчин. На того, что с 11 ранами, как-то все сразу махнули рукой и доверили его нам да интернам. Другого же срочно определили на операционный стол, и работал с ним лучший хирург больницы. Уже после операции врач очень удивился, что наш с 11 еще жив, и снова встал за операционный стол, хоть уже валился с ног от усталости. Наутро мы узнали, что первый умер, а второй выжил. И поверьте мне на слово, раны были примерно одинаковые по сложности, только с тем отличием, что у первого была 1, а у второго 11. «Многовато демагогии, олененок!» Рассердился Дед Мороз, и все напряглись. «Действительно, Василий, давай ближе к твоему киднейпингу». Поддержал его Иваныч, явно переживая за свое здоровье. «Ох, не нравишься ты мне», — сказал Константин, вновь пристально взглянув на электрика. «Слова-то умные из тебя только так выскакивают. Кто ты, дед?» Но Василий не дал Иванычу ответить и продолжил. «Да не было никакого киднейпинга». Мужчина поморщился, будто проглотил лимон. «Я спасал ребенка. Наш роддом закрывали на ремонт, потому и новых рожениц не клали. Персонала было очень мало, оставили самых необходимых для того, чтобы последовательно выписать тех, кто остался. Честно сказать, и тех на момент происшествия были единицы. От силы рожениц 10, которые уже 1-2 и должны были отправиться по домам воспитывать своих отпрысков. Оттого дежурство в старом роддоме, как мы его называли, было для нас как курорт. Работы не предвидится, рожать никого не привезут, а те, что еще лежат, уже все выписные. Мы с акушеркой моей, женщиной, надо сказать, в летах уже, взяли бутылочку и чудесно проводили время, ожидая конца смены, как вдруг привезли роженицу. Не скорая, муж привез. Сказал, напали на жену и избили. Там нельзя было медлить ни секунды, поэтому мы ее приняли. На ней живого места не было, надо было срочно оперировать, а мы с акушеркой в хлам. Я даже кривее акушерки, потому мужу ее не показывался, с ним она общалась. В общем, та женщина умерла. Василий был белее мела, несмотря на свою смуглую от природы кожу. Но перед смертью она успела нам сказать, что избил ее муж. Мол, он тиран и лупит ее постоянно. А еще умоляла в бреду не отдавать ему ребенка. Что делать? Акушерка моя, женщина порывистая, да к тому же пьяная, налетела на мужа и давай орать, что жена перед смертью всю правду рассказала, и что мы сейчас в полицию звонить будем. На что муж умершей роженицы сказал ей, что если мы позвоним в полицию, то судить будут нас, потому как мы по пьяни угробили роженицу. Василий вздохнул и тихо добавил. «И ведь не поспоришь». «И вы с ним договорились», — ужаснулась Даша. Девушка, как и представил ее Дед Мороз, имела хрупкую душевную организацию, а потому сейчас плакала, пропуская слова врача через себя. «Да», — со стыдом подтвердил Василий. «Мы тогда не видели другого выхода». «А что с ребенком?» — спросила Полина Петровна. «Ребенок выжил», — продолжил Василий, понимая, что самое страшное уже сказано. Но отец сразу о нем не спросил. Он, видимо, решил, что жена умерла еще до родов. А акушерка моя решила оформить ребенка как умершего, а этого определила в детский дом как отказника. Женщина была пожилая, проработала в этой сфере долго и связи имела массу. Ее все любили и все помогали, потому как и она многим добро делала. Хорошая была женщина. Вздохнул Василий тяжело. Она рассуждала так. «Если справедливости не добьемся, то хоть последнюю волю покойной выполним». Одного мы боялись, что муж труп потребует. Но и здесь нам повезло, потому как он даже не захотел видеть его и подписал документы, что подправили прямиком из роддома в крематории. Я тогда все ждал, что за мной вот-вот придут. Но нам так дико, так дьявольски везло, словно кто-то сверху благословил наше преступление. Не было даже расследования. А пустой роддом сделал свое дело, и никаких свидетелей не оказалось. «Что с ребенком-то стало?» Вдруг спросил Константин не так злобно, как он обычно разговаривал с товарищами по несчастью. «Акушерка моя хотела забрать ребенка из детского дома, но не успела этого сделать. Ее сбила машина», — ответил Василий и чуть громче обратился к Деду Морозу. «Я виноват! Я пьяный принимал роды и, возможно, допустил роковую ошибку, хотя тот вечер до сих пор помню по минутам. 100 раз потом обдумывал, правильно ли я все сделал, и каждый раз приходил к выводу, что, будь я трезвый или пьяный, она бы все равно умерла. Признаю, виноват очень сильно, что не заявил в полицию. Струсил, а самое, наверное, главное, лишил ребенка отца». Я ненавижу себя за это и каждый день жду суда, земного или небесного. Поэтому, когда мне пришло письмо с требованием прийти сюда 31 декабря в 9 утра, а если не приду, правда о тех родах всплывет, я не сомневался ни минуты. Я этого ждал. Вот же ты, мудила! Вынес вердикт Константин и отвернулся от Василия, показывая ему свое отношение. Ну ты, мужик, даешь, ядрит Мадрид! — выдохнул Иваныч. — Но спасибо тебе, что не стал врать. — Что ж, детки, пришло время стишка. И расскажет нам его Костик. Вдруг заговорил Дед Мороз радостно, словно не было этого душещипательного рассказа Василия Олененка. — Давай, какое твое самое любимое? — Мне на табуретку встать? — спросил Константин, осклабившись. — Не планировалось, — засмеялся Дед Мороз. — Но мне нравится ход твоих мыслей. Вставай на стул и читай. Самое любимое свое читай. Ты ведь не думаешь, что холод и электрический ток — это все, что я могу? Поверь мне, мальчик Костик, мне очень хочется опробовать еще один метод умерщвления людей именно на тебе. Вот прям руки чешутся. Дай мне шанс, умоляю. — Кто ты? — прошипел Константин, готовый кинуться. Но вот куда — было непонятно. Поэтому он пошел к бару, налил себе виски и залпом выпил. «Например, Костик», — похохатывая, сказал Дед Мороз, — «в этом виски, что ты сейчас выпил, содержится медленный яд. И если ты сейчас будешь со мной пререкаться, я не скажу тебе, в какой бутылке противоядие, и уже через 10 минут ты будешь задыхаться и корчиться от боли, катаясь по полу». Константин инстинктивно схватился за горло. «Хорошо, что я не люблю всякие эти виски, ядрит Мадрид», — прервал молчание Иваныч. «Я больше по водочке. Она, родимая, меня еще никогда не подводила». Довольно заключил он и сам застыдился своего счастья. «Костян, да прочти ты уже стишок», вспомнив о том, что не он сейчас под ударом, посоветовал электрик. «Константин», — твердо сказала Полина Петровна, «еще есть шанс, что он нас помучает и отпустит. Но Степан прав, одного он уже убил, охранника, что лежит у вас в кабинете. Не думаю, что мучитель пожалеет нас. Но, повторюсь, шанс еще есть». «Да как вы не понимаете?» — заорал Константин. «Серго во всем прав. Нет у нас никакого шанса». «Шанс есть всегда», — возразила Инна. «Пожалуйста, не отбирай его у нас, ведь прилететь может каждому». «Выдам вам один секретик», — продолжал куражиться Дед Мороз. «Наш Костик пишет стихи и записывает их в блокнотик, такой старый и потрепанный». «Да-да, несмотря на всю внешнюю брутальность, Костик у нас натура тонкая». Вроде бы подшучивал над мужчиной Дед Мороз, но его голос оставался безэмоциональным. «Давай, Костя, прочти нам чего-нибудь собственного сочинения, самое любимое. Помни про яд и про то, что я волшебник и знаю все». Константин медленно подошел к стулу, посмотрел на него, словно договариваясь с самим собой, и встал на белоснежную обивку своими лаковыми туфлями. «Я игрок. Я кручу колесо рулетки. Мне нравится. Да, игрок. И поэтому мне нужна лишь красавица. Я факир. Спрятав кролика в шляпу, я получаю признание. Я факир. Я стираю ненужные воспоминания. Я закон для себя и для тех, кто в моей существует орбите. Я такой. Поклоняйтесь, завидуйте и молчите». Прочитав стихотворение, Константин спустился со стула и, повернувшись в сторону Деда Мороза, театрально ему поклонился. «Молодец, Костик», — сказал Дед Мороз. «Дрянное стихотворение, если честно. Сплошная банальщина, но мне понравилось. Про яд я пошутил. Живи пока». Константин зарычал раненым зверем и со всего маха бросил стакан из-под виски, который до сих пор держал в руке, в экран. Тот, разбившись на сотню осколков, разлетелся по полу. На рамке по понятным причинам это никак не отразилось. Лишь только Дед Мороз молча показал через варежку ему средний палец и вновь завис на экране.